и сохраненные судьбой. Жандармских чернил нет ни на одной странице автографа. Значит, как уже говорилось, в доме Пушкина этой рукописи не было ни в 1837, ни раньше. Пушкин сжег свои наиболее откровенные бумаги в конце 1825-го, начале 1826 года, когда ожидал обыска или ареста. Если бы исторические замечания были привезены с юга и сохранились в Михайловском, то непременно бы погибли. Следовательно, одно из двух. Либо эти листы были привезены Пушкиным на Псковщину и кому-либо переданы на хранение, семье Вульф, брату Льву Сергеевичу, либо летом 1824 года, отправляясь из Одессы, поэт при себе уже рукописи не имел. Первая гипотеза кажется маловероятной. У северных приятелей Пушкин мог позже десятки раз получить свое сочинение обратно. До 14 декабря 1825 года с него непременно сделали бы списки. Но, насколько известно, ни одна копия исторических замечаний в декабристской среде не обращалась. Если же примем второй, южный вариант, то остаются два года, с августа 1822 по июль 1824, когда эти шесть листов могли быть кому-то отданы. Анненков, Якушкин, Афанасьев и Ефремов ссылались, как известно, на сборник Алексеева, из чего впоследствии заключили, что подлинная рукопись хранилась у Алексеева и благодаря этому избежала дубельта. Смотрите Фейнберг, «Незавершенные работы Пушкина», издание 5, Москва, советский писатель, страница 314, примечание редакции. Но вдруг в тетрадке Николая Степановича, о которой напоминала Наталья Ипполитовна Алексеева, обнаруживается копия с рукописи Пушкина, и тогда становится непонятным, зачем же Алексееву было снимать копию, если у него оставался автограф. Мы уже говорили, что в 1910 году беловой автограф исторических замечаний поступил в лицейский музей собрания Дашкова. Теперь надо понять, откуда же Павел Яковлевич Дашков получил такой текст. В Пушкинском доме хранится не только громадное собрание рукописей Дашкова, но и несколько десятков переплетенных тетрадей, в которые Дашков почти 40 лет записывал все свои приобретения, вклеивал счета, деловые письма и тому подобное. На каждом шагу встречаются примерно такие записи: бумаги Греча, 50 рублей, в том числе стихи Гнедича, письма Полевого, Велео, Глинки, Языкова, Дубельта, Сербиновича, Ростовцева, Лепранди, Лонгинова, Перовского, Даля, Адоевского, Корфа, Воронцова. Институт русской литературы, Академия наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей. Фонд 93, собрание Дашкова, опись 1, номер 2. Лист 44. Или такие: «Добрейший Павел Яковлевич, вы можете сделать мне большое одолжение, уступив мне какой-нибудь автограф Пушкина. Мне необходимо теперь услужить им одному господину. Со временем я надеюсь достать несколько рукописей Пушкина, но в настоящую минуту мне остается только обратиться к вашему великодушию и доброму расположению ко мне». Подпись Шубинский, издатель журнала «Древняя и Новая Россия», позже «Исторического вестника». На письме рукою Дашкова отмечен сделанный подарок — письмо Пушкина Гречу с шуткой насчет гонорара. Институт русской литературы, Академия наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, лист 117, письмо Пушкина. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений», том 13, страницы 32-33. Уже в третьей тетрадке разные документы, касающиеся покупки автографов разных лиц, счета, письма с предложениями и тому подобное за 1878-1881 годами. Удается найти то, что нужно. Вот какие приобретения поступили к Дашкову 2 апреля 1878 года. Пушкин, письмо, 5 рублей. Пушкин, второе послание к цензору, 5 рублей. Пушкин, русская история, 7 рублей. На самом деле копии пушкинского послания рукою брата, Льва Сергеевича Пушкина, не раз вводившие в заблуждение коллекционеров и специалистов сходством с почерком Александра Сергеевича. Примечание редакции. Рядом запись, относящаяся ко всем этим приобретениям, от Константинова, бумаги Лобанова. Институт русской литературы, Академия наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописи, фонд 93, опись 1, номер 3, лист 20. Примечание редакции. Русская история, просматривая список Пушкинианы Дашкова, не найдем другого текста, кроме исторических замечаний, к которому могло бы относиться такое название. Отсутствие какого бы то ни было заглавия в рукописи Пушкина позволяло новым владельцам предлагать свои приблизительные наименования. Гипотезу подкрепляет следующее сопоставление дат. В 1878 году Дашков приобретает рукопись, а в 1880 году в русской старине появился почти весь ее текст. Либеральная цензура Ларис Меликова, вероятно, усмотрела политический намек в строках о фарсе депутатов при Екатерине II и не пропустила их в печать. Режимы менялись, но Пушкин еще в 1822 году рассчитал, как им всем не угодить. Публикации предшествовало следующее редакционное введение. Александр Сергеевич Пушкин. Взгляд на царствование Петра I и Екатерины II. Под этим заглавием, нами данным, печатаем здесь собственноручную рукопись Пушкина, не имеющую заглавия, но, очевидно, составляющую отрывок его записок. Подлинник принадлежит собранию автографов русских деятелей Дашкова и сообщен нам Ефремову. Отрывок этот был уже напечатан в библиографических записках в 1859 году, но не вполне и не совсем исправно. «Русская старина», 1880 год, номер 12, страница 1043. Примечание редакции. Итак, в 1878 году Дашков приобретает бумаги Лобанова от Константинова. Художник Андрей Константинов еще появляется в делопроизводстве Дашкова, напоминая 22 декабря 1881 года, что был прежде с автографами и гравюрами по поручению господина Лобанова. Скончавшийся в 1881 году Леонид Михайлович Лобанов, сын академика Михаила Евстафьевича Лобанова, продал Дашкову архив, собранный отцом. Все приобретенные бумаги относятся только к концу XVIII и первой половине XIX столетия. Дашкова приглашали на похороны сестры и братья покойного. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописи, фонд 93, опись 1, номер 9, 1881-1884 годы, лист 40. Примечание редакции. Кроме пушкинских документов Дашкова, в несколько приемов с 23 февраля до 24 июля 1878 года приобрел у Лобановых старинные рисунки, а также рукописи и письма Крылова, Гнедича, Козлова, Хвостова, Карамзина, Батюшкова, Глинки, Плетнева, Державина, Загоскина, Милонова, Боротынского, Дмитриева, Аксакова, Жуковского, Бестужева, Шишкова, Шаховского и другие, в том числе письма Загоскина, Гнедича и других, адресованные Лобанову. Смотрите Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 93, опись 1, номер 3, лист 20. Примечание редакции. Трудно представить более неподходящую фигуру для хранения крамольных исторических замечаний, нежели Михаил Евстафьевич Лобанов. Плохой переводчик, посредственный поэт, печатавшийся там и сям в 1820-1840 годах, он выпустил в 1835 драму под названием «Борис Годунов», через 4 года после появления Пушкинской. И 31 августа того же года удостоился за нее специальной премии от Академии, в чем заключался, разумеется, укол Пушкину, никакой награды не получившему. В 1836 году Пушкин выступил против Лобанова в известной статье «Современника» «Мнение Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной». Отвечая на речь Лобанова, доказывавшего безнравие и нелепость всех французских литературных течений и призывавшего Академию принять участие в цензуровании книг, Пушкин заключал статью искренним желанием, чтобы Российская Академия ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством, а недостойных наказывая одним ей приличным оружием — невниманием. Пушкин, полное собрание сочинений, том 12, страница 74. Вспоминая главные события жизни и творчества Лобанова, почти забытого к началу XX века, Янчук называет его литературным врагом или даже соперником Пушкина и забавляется тем обстоятельством, что по воле случая два несопоставимых имени Пушкин и Лобанов часто оказывались в какой-то связи. Некий виленский гимназист, узнав о смерти Пушкина, пишет прочувственную статью с эпиграфом из Лобанова. На выставке 1827 года Кипренский показывает знаменитый портрет Пушкина, а также портрет Лобанова. Янчук, литературные заметки, известия отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, 1907 год, том 12, книга 4, Санкт-Петербург, 1908 год, страница 214. Примечание редакции. И вот, наконец, неожиданное сочетание имени верноподанного Лобанова и свободных пушкинских замечаний. Впрочем, ради справедливости следует привести и доводы в пользу Лобанова, которые как-то сближали бы владельца рукописи с самой рукописью. Михаил Евстафьевич был коллекционер, и этим уже многое сказано. Дашков ведь приобрел только часть его бумаг. Страсть коллекционирования может затопить и растворить многие другие. Между прочим, в небольшом фонде Лобанова, в Центральном государственном архиве литературы и искусства, сохранилась полная подборка вырезок из газет и других печатных изданий о деле 14 декабря и процессе над декабристами. Центральный государственный архив литературы и искусства, фонд 303, архив Лобанова, опись 1, номер 34. В этом архиве, а также среди других бумаг Лобанова, сохранившихся в Ленинградской публичной библиотеке, в собрании Тихонова, к сожалению, не удалось найти каких-либо материалов, прямо относящихся к историческим замечаниям. Примечание редакции. В подобном собрании были бы уместны также пушкинские исторические замечания. Интересно, откуда дети Лобанова знали, что анонимная рукопись российской истории пушкинская, из частичной ее публикации в библиографических записках 1859 года или от своего отца. Примечание редакции. Для пополнения своей коллекции Лобанов имел немало возможностей, так как был связан с двумя крупнейшими хранилищами рукописей. Много лет служил под началом Оленина в Императорской публичной библиотеке, а незадолго до смерти управлял Румянцевским музеем. Смотрите Янчук, литературные заметки. Примечание редакции. Был он также близким приятелем Крылова и Гнедича. Собрал немало их работ и написал о каждом по книжке с похожим названием. «Жизнь и сочинения Николая Ивановича Гнедича», Санкт-Петербург, 1841 год, «Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова», Санкт-Петербург, 1847 год. Встречался он также и с Дельвигом. Скончался Лобанов в 1846 году, на 70-м году жизни. Алексеев пережил Лобанова на 8 лет, что еще раз опровергает предположение, будто автограф хранился у отшельника Бессарабского. Однако установить, где находилась беловая рукопись в период между Пушкиным и Лобановым, пока, к сожалению, не удалось. История ее во многом не ясна. Обратимся теперь к тексту автографа.